Глава 22. Нейза. Нитикама Кипу неспешно двигался по огромному полю, изрытому глубокими ямами. Сперва все думали, что это воронки, но это были не воронки, а образования, больше всего похожие на карстовые провалы. «Что-то было под землей?» — спросил скрипач. «Да, скорее всего», — ответил тогда Рифат. «Что-то было, образовалась полость, и грунт стал проваливаться. Поэтому двигаться нужно осторожно, медленно. Жаль, что обойти это место не получится. Участок этот был с двух сторон перекрыт высокими скалами, через которые Нитикама Кипу пройти бы не сумел». «Ничего, переберемся», — успокаивал Рифат. «У вас хорошо получается. Справитесь». «Не пытайся его продавливать», — советовала Лига Иту, который сейчас учился работать с маской. «Ты стараешься сейчас навязать ему свою волю, а это неправильно. У таких Нитикама Кипу очень развитая система управления, которая многие вещи умеет анализировать гораздо быстрее и лучше, чем тебе может показаться». «Лига, я работал с техникой высокого уровня», — напомнил Ит. «С интеллектронными системами тоже, в том числе в системах с полным или частичным слиянием». «И что с того?» — Лига усмехнулась. «У тебя не получается, ты же видишь». «У меня не получается, потому что я его не чувствую. Точнее, я чувствую, что он пытается продавить меня, и начинаю давить в ответ», — сказал Ит. Маску на лице он, кстати, тоже ощущал, и не сказать, что это ощущение ему нравилось. «Что он от меня хочет?» «Он хочет с тобой сотрудничать на равных», — объяснила Лига. «Не он машина, а ты хозяин, а вы партнеры, соратники. Так понятнее? С интеллектронными системами я тоже работала. И с нашими кораблями и капсулами, разумеется. Там совсем иные модели, Ит. Нитикама Кипу ведет себя как полуразумное существо, как животное. Здесь таких не было, к сожалению, но... В некоторых мирах есть верховые разновидности ацхи, а у людей есть прирученные лошади. И на тех животных, и на других ездят, в том числе верхом. Ты ведь не будешь указывать ацхи или лошади, как ей ставить ноги, верно? Оставь это самому Нитикама Кипу. Тебе нужно удерживать в голове другое — направление движения, его скорость и, главное, твое ощущение от движения, такое, как нужно тебе». «Вот, вот теперь правильно, уже лучше. Попробуй его ускорить, но не сильно». «Ям слишком много», — напомнил Ит. «Знаю, не сильно», — повторила Лига. «Немного. Ага, хорошо. Постарайся запомнить ощущения. Ты прорастаешь в Нитикама Кипу, а он прорастает в тебя. Ощути баланс. Ощути его стремление двигаться. А от себя добавь ощущение полета. Ты же летал. Ты знаешь, что при этом можно чувствовать. Вот. Гораздо лучше». «Не понимаю, для чего все-таки нужно работать через маску, когда для этого есть техника», — заметил Ит. «Это как-то нелогично. Точно такого же результата можно добиться, используя гель-блок размером с зерно рибера, и не тратя для этого никаких усилий». «Думаешь?» — прищурилась Лига. Взяла вторую маску, надела. «Смотри, ямы заканчиваются, впереди поле. Передай управление мне, но маску не снимай. Лови ощущения. Кстати, где Рифат и Ския?» «Спят в каютах», — ответил Ит. «Но что ты хочешь сделать?» «Смотри». Участок с провалами действительно закончился. Перед ними лежало сейчас каменистое поле, осколки скал и валуны тут и там, и ни единого кустика или травинки. Земля местами выглядела опаленной, словно по ней ходили, причем не так уж и давно огненные смерчи. Ит присмотрелся. Да, следы огня выглядели совсем свежими. Черт его знает, что это может быть. Но поле с ямами, кажется, было гораздо приветливее, чем это. «Лига, осторожно!» — предупредил Ит. «Тут что-то горело, кажется, причем недавно». «Я заметила», — кивнула Лига. «Да, тут вполне может что-то быть. Про подобное я слышала не раз. Но ты все равно смотри и попробуй поймать ощущение». Нитикама Кипу пошел ровнее, потом ускорился. И кабина плавно полетела над землей, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону. И то это покачивание показалось в первую секунду странным, но удивиться он не успел, потому что прямо перед ним возник вдруг из ниоткуда столб белого огня. Возник и понесся в сторону машины. «Здорово!» — усмехнулась Лига. «Чего-то такого я и ожидала». Траектория движения мгновенно изменилась. Кипу рванул в сторону. Вот только на ощущение это не отразилось никак. Компенсаторы отработали замечательно. К тому же плавность движения не изменилась совершенно. Лига обходила сейчас огненный столб справа. Он, словно угадав маневр машины, тоже поменял траекторию, но угнаться за Кипу не смог, начал отставать. Радоваться, однако, было рано. Через несколько секунд перед машиной возник следующий огненный столб, и в этот раз Лига увела от него Нитикама Кипу влево, при этом замедляя ход машины. Столб начал приближаться. Первый, отставший, стал нагонять. «Что ты делаешь?» Начал Ид и осекся, потому что в эту секунду догадался, что. Лига засмеялась. Ход Нитикама Кипу замедлился еще сильнее. Столбы приблизились, и тут машина присела. И длинным, скользящим движением ушла как минимум метров на 30 вправо. И заскользила над каменистой равниной дальше, оставив позади себя вихрь из сполохов и белых искр, в которых превратились два столкнувшихся огненных столба. «Понял?» — спросила Лига. «Смотря что». Ид покачал головой. «Как ты его проехаться на брюхе заставила, не понял. Честно». «Я не заставляла. Он сам». Пожала плечами Лига. «Побыстрее бы нам из этого места куда-то выйти. Ид, что там дальше будет?» «Берег озера», — ответил Ид. «Это по карте из Ладуса, если что. Так, мы были сейчас... Это у них называется Гиблая долина. Потом часть пути придется по берегу, а вот дальше будет возможность свернуть на равнину и двигаться уже строго к северу. Равнина, правда, помечена как поля безнадежности, но нам-то что до этих названий?» «Вот именно, что нам-то ничего», — согласилась Лига. «Так, бери управление, а я...» Она не договорила, потому что в этот момент в кабину вошел сонный скрипач, потирающий глаза здоровой рукой, и спросил. «Ну чего, яму уже проехали?» «Я не понимаю, как у вас устроена система, в которую входит Сефис, и как у вас называются те, кто работает с другим видом вибраций?» — спросил Рифат. «Барды», — ответил скрипач. «Аудиалы, Сефис, визуалы». «Понял», — кивнул Рифат. «Так вот, как у вас это все устроено? Вы про это мало рассказали, но судя по тому, что я успел услышать, это какая-то едва ли не военная организация. Те же встречающие, например. Название, словно это повинность, обязанность. Ския, расскажи». Попросил он. «В общих чертах, так, как сочтешь нужным». «Давай попробую. Первое — это, конечно, поиск тех, кто потенциально может стать Сефис или Бардом. Этим занимаются Ирсай. Ну, думаю, ты понял, о ком я». «Чувствующий путь», — кивнул Рифат. «Главное пафосное название. Его мало кто использует. Мы называли их проводниками. Так проще. Итак, проводники у вас существуют. Что они делают?» «Обычно находят детей или подростков, у которых есть потенциал. Курируют, наблюдают. Потом, если кандидатуры годны, привозят в мир приписки». «Привозят куда?» — не понял Рифат. «Ну, в мир, где живет контроль», — пояснил скрипач. «Подожди», — попросил Рифат. «У вас что, для этого какие-то специальные миры есть?» «А у вас нет?» — удивился скрипач. «Сейчас Ид позову, погоди минуту», — попросил он. «Ид, давай сюда, тут Рифат интересное рассказывает». «Нет, конечно, у нас нет. Да и нигде нет. Зачем?» — удивился Рифат. «Себя никто не афиширует, верно, но для чего прятаться в каком-то отдельном мире? Не понимаю». «То есть у вас контроль живет там, где ему хочется?» — спросил Ид, входя в каюту Рифата. Он сел в кресло, прислонив костыли к стене. «А как же защита?» «От кого?» — нахмурился Рифат. «Нет, живут не во всех подряд мирах, разумеется, но уж точно не в каких-то отдельных». «Здесь жили, верно?» — спросил скрипач. «Я жил», — ответил Рифат. «Моя семья жила. Если область спокойная, все к контролю лояльны, то нет никакой необходимости прятаться. А у вас...» «У нас контроль живет в мирах, которые ему принадлежат», — ответил Ид. «И это вполне логично, потому что контроль может быть опасен. Разве нет?» «Обычно нет. Корабль остается неподалеку от звезды. Разумные возвращаются домой». «А если что-то происходит? Что-то внештатное?» Скрипач задумался. «У нас, например, была так называемая реакция Блэки. Моментальное воздействие на множество тех, кто находился в сети». «А, черные звезды», — покивал Рифат. «Да, у нас тоже она была». «И?» — скрипач нахмурился. «Что «и»?» — не понял Рифат. «Да, были кинестетики, которые именно это и сделали. Но они не продержались долго и вреда почти никому не причинили». «Это как?» — спросил Ид с удивлением. «У нас погибали встречающие, погибало много контролирующих. У вас разве нет?» «Нет». Рифат улыбнулся. «У нас реализовано скольжение, если вы понимаете, о чем я. При попытке воздействовать, удерживаемая область, на которую идет атака, сразу переходит дальше, к тем, кто может ее принять. При попытке дальнего воздействия снова уходит. И так далее. Атаковать тех, кто пуст, бессмысленно. Да, они пытались атаковать миры, но эгрегоры тоже уходили, устранялись, и большого вреда поэтому причинить не получилось. Несколько планет они, к сожалению, сожгли просто физически. Им не успели помешать, но...» Рифат пожал плечами. «Но в общем и целом ничего страшного не произошло. А они, эти кинестетики, очень быстро расселялись сами. Просто оказались нежизнеспособными». «Охренеть!» — по слогам сказал скрипач на русском. «У нас была мясорубка и кровавая баня, а они тут, оказывается, спокойно ее обошли. И почти не заметили. Ну, дела». «Почему ты говоришь на одном из языков зеркал?» — спросил Рифат. «Привык», — ответил скрипач. «Извини, вырвалось. Продолжай». «О том, как мы живем?» — уточнил Рифат. Скрипач кивнул. «На чем мы остановились?» «На том, что у нас Эрсай отправляет потенциальный контроль в миры приписки, а у вас... про вас ты пока не рассказал», — напомнил Ид. «У нас приглашают туда, где живет потенциальный близкий», — ответил Рифат. «Именно так ко мне в дом попали Лига и Низа». «Низа?» — спросил Ид. Рифат кивнул. «Да, Низа», — сказал он со вздохом. «Халфквина, напарница Лиги и потенциально вторая мать ее детей». «Вот как?» Ид молча посмотрел на скрипача. Тот покачал головой. «Сестра? Нет, не сестра, отнюдь». «Они обе были здешние, и это было удивительно, потому что обычно приезжают издали», — продолжил Рифат. «Их семьи». «А где их семьи, кстати?» — спросил скрипач и тут же пожалел о своем вопросе. «Там же, где моя», — ответил Рифат. «Они обе были с севера. Попали ко мне, но жили то дома, то у меня, как хотели. Учились, работали. Низа прекрасно водила Нитикаму Кипу, кстати. Потом, когда они стали взрослыми, прилетели их учителя». «Взрослыми — это сколько лет?» — спросил Ид. «Все рушится», — думалось ему в тот момент. «Все, что я знал до этого, рассыпается в прах. С контролем можно поступать вот так? Не каторга, не пытка, не самоотречение, а вот так?» 30, — ответил Рифат. «Молодой, но уже сознательный возраст». «И сколько они учились?» — спросил Ид. 20 лет, как и положено. Закончили обучение, стали работать. Причем проработали они даже дольше срока, задержались. Очень любили то, что делали. Им было 450, когда они закончили. Переработали 10 лет. «Погоди», — попросил Ид. «У вас контроль заканчивает работать так рано?» «То есть в смысле так рано?» — не понял Рифат. «Это поздно. Работает обычно 280 лет или меньше. Дальше опасно. Тело перестает выдерживать нагрузки, а ведь этим телом потом еще пользоваться». «В каком плане пользоваться?» — спросил скрипач. «Семья, дети», — пожал плечами Рифат. «Как иначе? Вы чего молчите?» — с тревогой спросил он. Ид и скрипач в этот момент неподвижно смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Потому что сказать было действительно нечего. Совсем нечего. «У вас что, не так?» — спросил Рифат. «У нас не так», — покачал головой Ид. «У нас работают до последнего, пока могут. Потом учат те, которые могут. Которые не могут, умирают в мирах приписки. Те, которые учат, тоже. Но позже. Никаких семей или детей у контроля нет и никогда не было. Для Сефис все связанное с телом под запретом. И не извне, это самозапрет. Конечно, срывы иногда происходят, но редко. К тому же при таких нагрузках они просто опасны». «Сколько длится у вас выход?» — спросил Рифат. 5 лет в среднем». Ид задумался. «Редко больше. Обычно 5». «А отпуск?» 5 лет. Да, тяжело, но все равно тянут до последнего, как я уже и сказал», — ответил Ид. «Где находится это ваше...» Рифат задохнулся от возмущения. Ваше «нигде» и «никогда». Что это такое? Что вы говорите такое? До какого последнего? О чем вы? В среднем до 600 лет работают, иногда дольше. Тела... Да, с телами проблемы. Ид вздохнул. Тела к моменту окончания работы обычно очень сильно изношены. «Я не знаю, где находится эта ваша галактика и откуда вы тут появились, но это за пределом всего и вся». Ифат смотрел на Ита со смесью отвращения и ужаса. «Так даже Шрика не поступают, особенно со своими, с теми, кто дорог и важен. Это аморально, это низко». Ит промолчал. «А бросить нас на берегу было не низко?» — спросил скрипач. «Я не бросил вас на берегу», — покачал головой Рифат. «Я просто не хотел новой боли». «Не будем об этом», — сказал скрипач. «Насчет низко или не низко? У вас тут людей едят, между прочим, если ты не забыл». «Это те, кто сошел с ума», — жестко ответил Рифат. «Было отчего сойти с ума, но это произошло не со всеми и...» «Рифат, давай так, просто обменяемся информацией», — сказал Ид твердо. «У тебя жизнь давно поделена на «до» и «после». Расскажи про «до». «После» не надо. Хорошо?» Рифат посмотрел на Ита с благодарностью и кивнул. «Хорошо», — согласился он. «Если ты имеешь в виду модель, близкие, места, где живут и все прочее, то она одинакова, просто градации работают две области. Лазурное небо и алое небо. Лига и Низа работали алое небо, как вы понимаете. Визуальное восприятие. Есть еще звуки, аудиальное восприятие». «Маджента», — подсказал Ит. «У нас это называется маджента, вторая область индиго. И мириады градаций, ну, это ты знаешь». «Красиво!» — покивал Рифат. «Имена красивые, а суть одна и та же. Есть еще золотое небо или спокойное, то, которое забирали мы. Я и мои хали». «Двое?» — спросил скрипач. Рифат кивнул. «Да, мы работали втроем. У нас дочь так работает. Она, хали и старший». Ид посмотрел на Рифата. «Прости, что перебиваю, просто вспомнил». «Ничего страшного». Рифат улыбнулся. «Мы жили счастливо, наверное. Работали, воспитывали и учили детей. Ждали и принимали близких. Я понимал это и был благодарен всем и всему за то, что имел». «Это хорошо», — кивнул Ид. «И так живут все, кто связан с контролем, верно?» «В той части Вселенной, о которой я что-то знаю, да», — кивнул Рифат. «Для меня очень странно слышать то, что вы рассказали. Такие, как Лига и Низа, у нас почитались, их уважали, любили. Если знали, кто они, разумеется. Тогда, когда это все случилось, они возвращались сюда, насовсем. И я не могу говорить про это». Рифат прикрыл глаза. «Не могу, простите. Спросите у Лиги, если вам так важен ответ». «Низа погибла, верно?» Ид нахмурился. «Что-то случилось, и ее не стало. Я прав?» «Да», — кивнул Рифат. «Но как это произошло?» — спросил скрипач. «Шрика», — ответил Рифат. «Спросите у Лиги. Если она сможет, то расскажет». «Хорошо, мы спросим», — сказал Ид. «Рифат, а какой ритм рейс, отпуск существует у вас?» «Год и два. Год отпуск, два сеть», — ответил Рифат. «У звука ритм еще более удобный. Год и год. Иногда даже год и полгода. У них области защиты меньше, чем у алого неба, зато они более мобильны и подвижны». Спросить удалось лишь на следующий день, когда Нитикама Кипу ушел от берега озера и очутился на равнине. Огромное бескрайнее поле и редкие лесочки, иногда попадавшиеся на пути. Поле выглядело спокойным и безмятежным, но впечатление это было обманчиво. Немногим позже выяснилось, что поле таило в себе опасности, в сравнении с которыми огненные столбы показались детскими шалостями. О столбах, кстати, знал, как выяснилось, Рифат. Это была заградительная система, скорее всего, принадлежавшая Сладусу, и призванная не допустить на его территорию незваных гостей из ада. И живых, и неживых тоже. С неживыми столкнулись в первый же день. Ни с того ни с сего Нитикама Кипу начал вдруг замедляться, словно бы вязнуть в сухой, поросшей травой земле. Его потащило вперед, и там впереди стала появляться воронка, в которую Кипу и угодил бы, не опомнись вовремя скрипач. Он перекинул управление с ручного на маску, и через несколько минут Кипу, бешено дергающий лапами, оказался на ровном месте и стал снова полностью управляем. Лапы никакого сопротивления больше не встречали. «Что это за хрень?» — спросил скрипач прибежавшую Лигу. «На что это было похоже?» «Ровная земля, потом лапы стали в ней вязнуть. Ну, не в ней, а словно бы замедляться. Потом впереди появилась воронка, но очень небольшая, как...» Скрипач задумался. «Как проекция воронки, что ли? Она есть, и ее нет». «Вход в темпоралку», — сообразила Лига. «В очень короткую, конечно, но лучше в них не попадать. Это мелкая темпоралка, миллисекунда назад, но потерять можно сутки или больше». «Откуда ты это знаешь?» — улюбопытствовал скрипач. Лига усмехнулась. «Так это я их умела делать», — объяснила она. «Видимо, что-то долетело даже сюда. Странно. Или они могут теперь двигаться? Не знаю». «Блин!» — скрипач хлопнул себя по лбу здоровой рукой. «Они ведь тоже это умеют. Та капсула, в которой они были. Барт, который вроде бы помог. Вот же скрытные гады, а!» «Да, Лига, теперь понятно. Спасибо. Как их определять, чтобы снова не въехать внутрь?» «Никак», — виновато ответила Лига. «Извините, ты про какую капсулу сказал? Что за капсула такая?» «Потом объясним. Это долго рассказывать. Мы, когда говорили, до этого момента рассказать не успели. Момент был, конечно, еще тот». На третью ночь решили не рисковать. Посадили Нитикаму Кипу в относительно удачном месте. Наглухо закрыли, оставив лишь вентиляцию. Причем для песчаной бури, с тонкой очисткой воздуха. И стали отдыхать. Поели, в Кипу можно было приготовить еду. И разбрелись по каютам. Ит, однако, через час поднялся, болела нога, спать поэтому расхотелось, и побрел в кабину. «Посижу-послежу», — решил он. «Может, там и прикорну, в кресле удобно». Впервые за все время он поймал себя на мысли, что ему ужасно хочется курить, и расстроился. Увы, здесь о табаке никто даже представления, кажется, не имел. Поэтому о сигарете можно было не мечтать. Почему он подумал об этом только сейчас? Почему не раньше? «Нервничаю, наверное», — решил он, немного погодя. «Мы выходим на финальный этап этого всего. Впереди неизвестность. Что делать — непонятно. Чем все кончится — непонятно тем более». В кабину тихо вошла Лига и остановилась у второго кресла. С удивлением посмотрела на Ита, спросила. «Что ты тут забыл?» «Не спалось», — ответил Ит. «А ты сюда зачем пришла?» «Тоже не спалось». Лига села во второе кресло. «Тот позавчерашний разговор...» «Рифат рассказал мне, конечно, и предупредил, что не сказал главного. Я и не сомневалась в том, что он не скажет. На его месте я бы также промолчала, наверное». «Почему?» — спросил Ит. «Его там не было». Лига отвернулась, уставилась в темноту за окном кабины. «Там была я. И Нейза. И никого больше». Свет в кабине они не включали, поэтому, когда Лига смолкла, тишина стала какой-то странной, темной и словно бы осязаемой. «Так что именно произошло?» — спросил Ит еле слышно. «Мы возвращались домой», — ответила Лига. «Из последней поездки. Несколько месяцев мы не были дома, гостили в другом мире, у друзей. Мы закончили работу уже полностью, отдали сеть, отдохнули, и... начинался новый этап нашей жизни. Мы думали, что самый светлый из них. Он и должен был стать самым светлым». Она замолчала. Ит тоже молчал, из страха спугнуть ее, остановить неявным словом. «У нас была яхта, совсем небольшая, только что с верфи. Наша, да, купили ее в том мире, где гостили. Она... у нас было с собой очень много подарков, и эта яхта, она тоже была подарком. Рифату, если тебе интересно. Мы дошли до узла порталов Джанпа, встали в очередь. Низа пошел в другую часть каюты, ему нужно было переодеться в скип, и он хотел... Там лежали подарки детям. Он хотел положить отдельно те, которые нужно было отдать сразу. И скип. Рифат всегда ворчал, если ты не надела скип, понимаешь? Мы смеялись, а он ворчал. И мы говорили с Низой о подарках, и потом...» Она осеклась. Ид снова ничего не сказал. «Потом... это заняло какую-то неимоверно маленькую долю секунды. Я не могу просчитать, какую. Мы вошли в портал, и... я почувствовала что-то. Дернула машину, Но это был не наш катер, а простая яхта, хоть и хорошая. И... он замолчал. Внезапно. Я повернулась и увидела... там не было той части яхты, в которой находился Низа. Автоматика среагировала мгновенно, закрыв то, что сумела, но... от яхты осталась ровно половина. Та часть, в которой была я. «Что произошло?» — спросил Эд. «Шрика». Беззвучно ответила Лига. «Они пришли в мир. Рифат не успел связаться с нами, предупредить. Связь они перекрыли сразу. Всю. А тех, кто проходил через портал Джанпа, который находился на орбите, они уничтожали сразу, не разбираясь. Мы были вторыми, как я потом узнала. Через сутки они уничтожили сам портал». «И ты... что ты сделала?» «Я?» — спросила Лига. «Ничего. То, что осталось от яхты, село само в режиме спасательного модуля. Село в пустыне. Где-то через час после того, как это все случилось. Этот час... я пыталась пробиться через стену, которую создала машина, и я не очень помню, что было со мной. Кажется, я кричала, а потом... потом, когда стена рассыпалась и стало видно, что там, я ударила по всему, что могла ощутить. Потому что впервые в жизни я услышала тишину. Внутри. Полную и абсолютную тишину, Ид. Я даже не знала, что такая бывает. Это слепящая тишина. Мы говорили о слепом, который ощутит свет солнца. Так вот, в тот момент я и стала этим слепым, который солнце уже до конца дней своих не увидит. От меня словно отрезали половину всего того, чем я была, чем дышала. Любила ли я его? Нет, это слишком маленькое слово. Пошлое, маленькое, никчемное слово. Когда это случилось, у меня в душе образовалась дыра больше самой души. Я не знала, что так бывает. Да, этого я тоже не знала. Там не было ничего, Ид. На том месте, где был Низа, ничего не осталось. Это оружие, которое они применяли для тех, кто выходит из портала, аннигиляционная сфера. Остальные просто схлопывались, как пузырьки воздуха на поверхности воды. Я отдернула машину, потому сфера отрезала от нее часть, и... я не успела. Была бы в сетевом режиме, успела бы, наверное, но... «И что было дальше?» — спросил Эд. «Дальше. Меня нашел Рифат. Он был дома. Почувствовал, что произошло что-то ужасное, и полетел искать меня. Нас. Конечно, нас. Улетел через весь этот хаос, который я создала и который происходил тогда. Понимаешь? Он мог бы этого не делать, но... мы были частью его семьи. По планете уже шли Шрика, высаживались десанты. Множество десантов. Тысячи. А он на катере метался над пустыней, потому что чувствовал то, что умеет чувствовать такие, как он. И он нашел меня, Ид. Через сутки. В этом всем. И еще сутки мы провели с ним там, в пустыне, потому что я все никак не могла уйти от яхты. Я думала... бред, конечно. Но я думала, что Низа может быть жив и вернется. Рифат умолял меня идти с ним, а я не пошла. Но он уговорил меня. Пообещал, что мы придем сюда снова. Ага, сюда. Она хрипло рассмеялась. Там все горело, потому что... неважно. Не о том речь. Он все-таки усадил меня в катер, и мы полетели домой. А дома... Она снова замолчала. Аид вспомнил. Дом Рифата. Дом на берегу. Нет, не дом, а то, что осталось от этого дома. Он понял, что сейчас скажет Лига. Когда мы прилетели на берег, там... там стояла цепь, десант. И дом... дом лежал в развалинах. Рядом Шрика сложили всех, кого... «Лига, не надо», — попросил Ид. «Они убили всех, Ид. Всех до единого. Детей, женщин, Хали. И сложили тела для сверки, потому что, по их данным, кое-кого не хватало». «В тот момент ты и превратилась в жену по имени Лига Рифат», — понял Ид. «Верно», — кивнула Лига. «Собственно, я ею и собиралась стать, как ты можешь догадаться. Но Рифат позже заменил мой геном в базе, сохранив мое имя. Если бы они узнали, кто я, уничтожили бы сразу. Или продали бы, они могут. Или придумали бы что-то еще». «Чудовищно», — сказал Ид. «Как же вы сумели это пережить?» «Не знаю». Лига вздохнула. «Я не знаю, как Рифат это сумел пережить. И то, что он увидел тогда у дома. Точнее, у развалин. И то, когда он понял, что его старших детей, свою семью и семью Низы убила я. Ненарочно, конечно, но какое это имеет значение? «Не ты, а Шрика», — твердо произнес Ид. «Не говори про себя так». «Это не Шрика ударили по планете через сеть и превратили половину мира в ад», — возразила Лига. «Я не думаю, кстати, что он сумел простить меня. Он... От того Рифата, которым он был, осталось только имя. Потому что по сей день он носит в себе, в своей душе то, о чем я рассказала. И по сей день он видит, наверное, лица тех, кого оставил без защиты, когда полетел искать меня. Не Шрика причина всего того, что с ним случилось. Ид, не Шрика, нет. Причина одна. И эта причина сидит сейчас рядом с тобой, в соседнем кресле». «Мы догадывались о чем-то подобном, но...» Ид помедлил. «То, что ты рассказала, в разы страшнее, чем мы могли себе представить». «Оно и есть страшнее». Лига кивнула. «И сейчас мне очень страшно, честно говоря. Невероятно страшно. Ты догадался, почему?» «Пустыня?» — спросил Ид. «Верно. Ведь это там. Это было там. Скорее всего, то, что осталось от яхты, лежит там и сейчас, потому что этот участок пустыни превратился в преддверие ада, настоящего ада, в котором я живу. И Рифат живет. Из этого ада нет спасения, потому что он всегда с нами, внутри, и никогда не исчезнет и не уснет. Рифат как-то сказал, что мы были свободны и в секунду превратились в пленников, запертых в этом мире. А я ответила ему тогда, что по доброй воле никогда не ушла бы отсюда, даже если бы у меня была такая возможность. И он бы не ушел. Мы повязаны этой тайной и этой болью. Навсегда. Насовсем. Может быть, даже и после смерти». Она не договорила, осеклась. «Это не так», — вдруг решил Саид. «Поверь мне, это не так. Там, не сразу, но ты бы сумела себя простить. Это я знаю точно». «Откуда ты можешь это знать?» — с горечью спросила Лига. «Мы были там, в посмертии. Так получилось. Рассказать тебе?» «Там никто не был», — покачала головой Лига. «Точнее, там кто-то точно был и не один раз, но никто не вернулся назад». «Это не совсем верно», — возразил Ид. «Мы были. Да, мы Архе, потому мы сумели вернуться и кое-кого вытащить, но...» «Оттуда можно кого-то вытащить?» — спросила Лига. «Только при наличии тела». Ид помедлил. «И не всегда. Ну, про воссоздание ты, думаю, знаешь и так. Однако оно возможно далеко не для всех, поэтому его обсуждать нет смысла». «Ид, воссоздание — это удел официальной службы». Голос Лиги потяжелел. «Путь для малодушных. Кажется, ты не понял мой вопрос, но и не важно в таком случае. Скажу так. Нет. У меня не возникло мысли попробовать подобным образом спасти Низу. Я подумала о детях. И только о детях. Но мне кажется, Рифат бы не согласился. Не будем об этом. Ты хотел рассказать? Расскажи. Может быть, я даже сумею поверить». «Это не обязательно». Ид улыбнулся. «Понимаешь, я сейчас очень остро ощущаю твою тьму. И я бы хотел, пусть совсем немного, но впустить в нее свет. Хотя бы один тоненький лучик. Это ничего не изменит, ты просто будешь знать, что свет все-таки существует. Давай я расскажу тебе про берег, бесконечную реальность, в которой обитают те, кто умер не насовсем, и такие, как ты или я».